Роберто Пьюмини. Сказки для тех, кто лучше всех. Из сборника «Стоит рассказать». Рояль. На завтра великому пианисту Роланду Ледиезису предстояло выступить перед 5 главами государств, 8 епископами и 300 важных персон. Он готовился к концерту. В сотый раз повторял произведения, которые принесли ему славу. Маэстро восседал за дорогущим роялем фирмы «Мечта». Концерты он играл только на нем. Другие его не устраивали. Исполняя «Последний вздох умирающего коня» композитора Маркандольфа Лябеллуса, Роландо нажал указательным пальцем на «до» и вдруг услышал резкий звук. Ледиезис остановился, снова нажал на «до», и снова противный звук. «Пьетро! Пьетро, сюда!» — закричал маэстро. Прибежал слуга и мастер на все руки Пьетро. «Пьетро, послушай!» — простонал Роландо и сыграл «до» в третий раз. Снова донесся, словно сдавленный крик. «Маэстро, я вызову настройщика», — сказал Пьетро и бросился к телефону. Не прошло и 20 минут, как приехал лучший настройщик в городе Доремилио Фасоляси. Доремилио удивился. «Странно, все должно быть в порядке. Я настраивал рояль не далее, как вчера». Но едва настройщик нажал на «до», вновь раздался душераздирающий вопль. «Может, что-то не так с молоточком? Сейчас разберусь», — пообещал Доремилио. Роландо с тревогой следил, как настройщик поднимает и закрепляет крышку рояля, а потом склоняется над огромным механизмом. Доремилио нажал пальцем на клавишу и посмотрел на молоточек, который бьет по струне. Если нажимать мягко, звук был еле слышен, а если с силой, из рояля вылетал крик. В конце концов, взмокший от напряжения Доремилио заявил: «С молоточком все в порядке. Может, что-то не так с механикой? Позовите кого-нибудь еще. Я простой настройщик». Пьетро немедленно позвонил в фирму «Срочный ремонт по высоким ценам». Не прошло и 10 минут, как прибыли 2 мастера в белых халатах. Они несколько раз прослушали странный звук электронными аппаратами, сняли переднюю панель и принялись орудовать загадочными крохотными инструментами. Роландо глядел на них и от волнения заламывал руки. Вот беда, беда-то какая!» — причитал он. «Не успели порепетировать?» — спросил Пьетро. «Да нет, Пьетро, к концерту я готов, но если мы не починим рояль, придется играть на другом инструменте. Вот беда!» Через 1,5 часа, проверив и прощупав все детали 10 раз, мастера объявили: «Механизм в порядке, маэстро! И молоточек не сломан. Все работает». Роландо уселся за рояль и дрожащей рукой нажал на клавишу «до». Вновь раздался жалобный стон, на этот раз еще громче. «О, нет!» — воскликнул маэстро и побледнел. «Как же быть?» Доремилио и мастера не верили своим ушам и лишь грустно покачивали головами. И тут Пьетро будто осенило. «Простите, маэстро, а клавиши рояля из слоновой кости?» Роландо и все остальные выпучили на него глаза. «Конечно, Пьетро, из чистейшего бивня африканского слона», — ответил Роландо. «Наверное, знаете, скорее всего, может, у рояля зубы болят?» Робко предположил Пьетро. Настройщик и мастера помолчали, а потом покатились со смеху. Роландо взглянул на Пьетро, тот застыл на месте и покраснел. И вдруг маэстро приказал: «Звони скорее!» Пьетро позвонил знаменитому стоматологу доктору Сверлини, умоляя приехать на срочный вызов. Не прошло и 15 минут, как появился зубной врач. Войдя, он спросил: «У маэстро сильная головная боль?» «Да, доктор, невыносимая, но, если честно, мы вас не к нему вызывали». Узнав, в чем дело, Сверлини рассердился и уже собрался уйти, но маэстро так настаивал и умолял, что он все-таки согласился взглянуть на рояль. Посмотрел, подошел поближе, еще посмотрел, наклонился над клавишей и сказал: «Гляди-ка, да ведь у него и вправду кариес». Сверлини молча открыл докторский чемоданчик, достал крохотное сверло и на глазах у всех принялся за работу. Через полчаса он заявил: «Готово. Маэстро, можно мне смотреть остальные клавиши?» Роландо Ледиезис кивнул в знак согласия, и доктор внимательно осмотрел весь рояль. «Ми первой октавы и ре бемоль третьей мы полечим в следующий раз. Пока что болеть не должно», — успокоил он. «Теперь мне можно играть?» — спросил маэстро. Доктор Сверлини кивнул. Роландо сел за рояль и нажал на клавишу. Послышалось звонкое, чистое, яркое «до». Вне себя от счастья маэстро заиграл последний вздох умирающего коня. Ему казалось, что он исполнял пьесу куда лучше, чем раньше. И это была чистейшая правда. Рояль действительно звучал намного лучше.